Лео Тихит пребывал в сильной растерянности, когда ему сообщили, что на обратном пути из Элиды Клеомброд внезапно разболелся и умер. Это известие принес в дом Лео Тихида его тесть Амамфарет. Лео Тихит стоял как вкопанный и глядел на Амамфарета в каком-то оцепенении. Горестные восклицания жены и печальные сетования тестя с трудом доходили до сознания Лео Тихида, который оказался совершенно не готов к такому повороту событий. Оцепенение Лео Тихида вскоре сменилось приступом острой ярости. Он накричал на жену и тестя, заявляя, что те рано хоронят Клеомброда. Мол, кто-то распускает дрянные слухи, а они и рады поверить этому. Лео Тихит отправился к дому Клеомброда, не желая верить в худшее. Однако прохожие на улицах тут и там судачили о смерти Клеомброда, собираясь кучками. И когда взору Лео Тихида предстала толпа народа в траурных одеждах возле ворот Клеомбродова дома, то душа его задрожала от неизбывной тоски и отчаяния. Лео Тихиду хотелось плакать, но он держался изо всех сил, видя, что Алкафоя, вдова Клеомброда, и оба его сына держатся с завидным спокойствием. Эфоры все пятеро, взглянув на безжизненное тело Клеомброда, заторопились обратно в Эйфорион, ссылаясь на множество забот. «Полагаю, уважаемые, со смертью Клеомброда у вас одной заботы стало меньше», промолвила Горга, неожиданно возникнув перед эфорами. Затем, повернувшись к Лео Тихиду, царица громко добавила: «Гляди, эфоры до тебя доберутся». Лео Тихид побледнел под прямым взглядом Горга. Эфоры принялись возмущаться, обвиняя Горга в злостных намеках и наговорах. Мол, не пристало царице Спарты вести себя подобным образом. «Мы скорбим по Клеомброду вместе со всеми гражданами Лакедемона», — сказал Эвхенор. «Нами принято постановление об установке на площади мраморных статуй Леонида и Клеомброда». Эфоры и впрямь привели с собой двух немолодых зодчих, которые разогревали воск над очагом, собираясь сделать посмертную маску с лица Клеомброда, дабы потом с нее воссоздать в камне черты безвременно усопшего брата царя Леонида. «А статуи Вребиада вы тоже установите на площади?» С дерзкой усмешкой обратилась к эфорам Горга. «Ведь его дни тоже сочтены. Вот только кто станет снимать с мертвого Еврибиада посмертную маску? Может, Динон?» Произнося последние слова, Горга с холодной ненавистью посмотрела в глаза Эвхенору. Тот смутился так, что по его лицу пошли красные пятна. Пробормотав что-то себе под нос, Эвхенор стал проталкиваться к выходу, действуя локтями. Его коллеги-эфоры последовали за ним. Смущение Эвхенора заметили многие из знатных лакедемонян, пришедших поддержать Алкафою и ее сыновей в их горе. Обратил на это внимание и Лео Тихит, который мигом сообразил, что сказанная Горга неспроста так сильно задела за живое эфора Эпонима. Огромный погребальный костер был сложен на берегу реки Тиасы в квартале Феомелида. В этом месте находились гробницы царей из рода Агиадов, представлявшие собой каменные склепы с насыпанными над ними высокими земляными курганами. Каменщики и землекопы спешно соорудили погребальную камеру в склоне большого рукотворного холма, где уже покоился прах отца и деда Клеомброда. Траурная процессия двигалась по городу под тоскливый напев флейт, задерживаясь на краткое время близ главных святилищ Лакедемона. Жрецы произносили заклинания, приближаясь к телу Клеомброда, укрытому красным военным плащом. Таким образом, жрецы прощались с усопшим от лица богов, покровителей Спарты. Плакальщицы громко стенали, двигаясь перед колесницей, на которой везли гроб с телом умершего. Все плакальщицы были молоды, их распущенные по плечам волосы трепал ветер. Глаза девушек были обведены черной краской, поэтому слезы оставляли грязные дорожки у них на щеках. Толпы горожан теснились на улицах и площадях. В город пришло много перееков и илотов, чтобы проститься с Клеомбродом. Во всех домах были погашены очаги в знак траура. Торговля на рынке была запрещена. В этот день никому не позволялось надевать золотые украшения и богатые одежды. Процессия приблизилась к погребальному костру. Четверо воинов в панцирях и шлемах сняли гроб с телом Клеомброта с колесницы, водрузив его на самый верх пирамиды, сложенные из смолистых сосновых бревен. Монотонно прозвучали ритуальные слова главного жреца из святилища Аполлона Корнейского посреди оглушающей тишины. Затем четыре гоплита в красных плащах и блестящих бронзовых поножах одновременно с четырех сторон подожгли факелами кучи деревянных стружек, вороха соломы и бочки со смолой, сваленные к подножию траурной пирамиды. Рыжие языки пламени с треском охватили деревянное возвышение, заклубившийся белый дым длинным шлейфом протянулся над деревьями и черепичными крышами домов. Тысячи людей ринулись к огромному костру, швыряя в это пышущее нестерпимым жаром пекло кто полено, кто скамейку, кто стул, кто корзину. Из уважения к умершему полагалось бросить в погребальное пламя хоть что-нибудь, пусть даже это будет старый плащ или сосновая шишка.